Глава 7. А через час снова хлопнула дверь, кто-то вскрикнул, что-то упало, и чей-то бас буднично скомандовал: «Мордами в пол!» Затопали сапоги, лязгнула решетка. К моей камере подбежал неизвестный вооруженный ружьем мужик и рявкнул: «На выход!» Ключи от камеры у него были с собой, потому все обошлось без суеты и прочей ненужной возни. Со стервенением распахнув дверь, он чуть ли не силой вытолкал меня в коридор, еле успел сапоги подхватить, и указал пальцем в сторону выхода. «Тихо давай», – напутствовал меня нежданный освободитель. «Снаружи тебя ждут». Пришлось идти, но не обратно же в узилище возвращаться. Да и внутреннее чутье подсказывало, на виселицу так не водят. Прошел мимо дежурки, на полу лицами вниз лежало трое здешних блюстителей закона, крепко связанных и с кляпами в пастях. Рядом с ними толпились четверо по-походному одетых мужчин. «Туда», — указал на дверь мой спаситель, а после обратился к лежащим. «Только пикните, на ремни пущу». Я вышел на улицу и сразу прямо на крыльце захмелел от чистого воздуха. Вот только насладиться мне этим приятным чувством не дали, снова толкнув в спину. «Не тупи, вперед!» Справа и слева от меня заскользили покидающие дом люди. Последний даже за рукав ухватил, таща за собой в темноту. Пришлось ускоряться. Мы двигались в полной тишине, быстро, не останавливаясь, по явно знакомой моим провожатым дороге. Лунный свет иногда выхватывал куски домов, ухоженные палисадники, непонятные столбы. Я изо всех сил старался не отстать, жадно уцепившись глазом за спину впереди идущего. Минут через 10 спешного хода добрались до стены, а точнее до главных ворот, подсвеченных факелом одного из караульных. Внутри все сжалось. Пришли. Дальше что? Однако против ожиданий никто на меня внимания так и не обратил. Стражники молча распахнули небольшую дверцу, и мы, не сбавляя хода, вышли из города. Я оглянулся. Выпустивший нас, грубо затушил горящую палку в ведре с водой, стоявшем неподалеку. Убиваемый огонь зашипел, плюнул напоследок и затих, а мужчина, прикрыв за собой дверцу, стал замыкающим. «Тоже, значит, во всем этом, даже не знаю, как обозвать, участвует. Наша группа еще больше ускорилась, перейдя почти на бег. Куда мы направляемся? Может рвануть в сторону, как только минуем посад перед воротами?» И тут, словно прочитав мои мысли, ко мне шепотом обратился один из неизвестных сопровождающих, полуобернувшись на ходу. «Вить, не дури, Фоменко приказал тебя вытащить. Сказал, возвращает должок, мол, ты поймешь. И от себя добавлю, дернешься в сторону, пристрелю». В последнем я крепко сомневался. То, что мы убегаем, стало понятно окончательно. Ночь, тишина, скрытность и такая отеческая забота от старого хрена. Потому побоятся мои временные спутники стрелять, иначе всю округу перебудет. А вот догнать и нож в спину засадить с них станется. Ладно, послушаюсь, и в спринтера играть не буду, не тот случай. Стараясь не сбивать дыхание, ответил: «Понял». Мой ответ явно устроил этого человека, и больше он ко мне не обращался. Через час, когда казалось, что больше нет сил поддерживать этот бешеный темп, мы остановились. «Грузись», – скомандовал кто-то, и все послушно направились к чему-то непонятному, ловко укрытому под кроной разлапистого дерева. Лишь подойдя почти вплотную, я обомлел. «Газель». Попрыгали в кузов, там нас уже ждала другая пятерка молчаливых, сосредоточенных людей. И тут же машина легко завелась, включила фары и, стремительно набирая скорость, понеслась в ночь. Меня никто ни о чем не спрашивал, за руки, за ноги не хватал, словно я пустое место. Зато незнакомцы с физически ощущаемым облегчением наконец-то заговорили между собой. «Как у вас?» «В норме, забрали человека». «Это, наверное, про меня. А у вас что?» «Тоже нормально, сами смотрите». Все как по команде повернулись в сторону города. Повернулся и я. Сначала ничего не понял, а потом... Зарево. Не сильное, плохо видное из-за деревьев, всполохами. Они что, город подпалили? Там же люди, коровы, там все. Из меня перли наружу слова, и я прикусил язык. Подожгли, значит, так надо было. Надеюсь, та треклятая тюрьма тоже сгорит. Слишком неприветливое заведение. а местное население успеет спастись. Не в силах больше наблюдать, а точнее представлять разыгрывающееся в Фоминске зрелище, уставился в пол. Соседям, похоже, тоже увиденное пришлось не по вкусу. Все угрюмо слушали рокот двигателя, да раскачивались, тихо матерясь, когда колесо попадало в колдобину. Ехали часа два. Водитель, петляя по одному ему известному маршруту и ухитрившись ни разу не забуксовать, наконец прибыл к незнакомому мне фортику, мрачно возвышавшемуся своим частоколом в свете неяркой луны. Все полезли из опостылевшего кузова, с наслаждением разминая ноги. Вылез и я. Как оказалось, меня уже ждали. «Ну, здравствуй еще раз», — поприветствовал меня Фоменко. «Видишь, я умею быть благодарным. И хоть не знаю, наврал ты мне про волков или нет, но я тут подумал, лучше поверить, чем еще один грех на шею повесить. Да и не похож ты на сказочника, тот бы байку покрасивее наплел». Почему-то не удивлен, вот даже сам не знаю почему. А старичок-то от меня чего-то ждет, благодарности. Вряд ли, зачем она ему. Тогда чего? Между тем Андрей Петрович продолжил. «Пошли к костерку, посидим, отварочку попьем, поговорим. А утром пойдешь, куда тебе надо. Заодно и припасов тебе сообразим, и ружьишко найдем». Действительно, неподалеку пара подчиненных Фоменко разводила огонь. «Ты извини, что за стены не приглашаю. Тесно сейчас там», – бубнил он. «Детишки спят опять же, а мы их перебудить своими разговорами можем». «Не стой, Витюш, уваж пожилого человека». Прошли к костру. Я сел прямо на холодную землю, а вот местному властителю кто-то угодливо сложенное в несколько раз одеяло положил для удобства, чтоб болячку какую дедушка не подхватил. Над разгорающимся огоньком уже висел на треноге чайник, кружки лежали тут же рядом с жестяной баночкой с травами. Фоменко сел, пара охранников принялась разводить свой костерок неподалеку, остальные прошли в фортик. «Твари не боитесь?» – на всякий случай уточнил я. «Ночь – их время». «Нет таких здесь, не переживай. Не уводи от темы. Мне тебе о многом рассказать надо, Витя», – начал старик. «Не покаяться, как ты, наверное, думаешь, а именно рассказать, чтобы ты потом услышанное в нужные уши доставил, если получится. Кому, и сам не знаю. Тут ситуация сложная. Моя цель им...» – он выделил голосом это слово так, будто дохлую мышь выплюнул – «напакостить». Кому им, я пока не понял. Однако слушал внимательно. Слишком непрост этот человек, чтобы зазря говорить. Опять же, если про припасы не наврал, стоит потерпеть чужую болтовню, поизображать внимание. Покосился на охрану. Хорошо сидят, с меня глаз не сводят. Значит, лихой рывок в спасительную темноту опять отменяется. Ну а на Петровича я и сам кидаться не стану. Смысла нет. Устроился поудобнее, изобразив на лице легкую заинтересованность услышанным. «Начну издалека. Так тебе понятнее будет», – глядя на пляшущие языки огня, начал Фоменко. «Когда там, на выселках, волки всех вырезали, я с инфарктом слег. Дела передал Сереже Фролову. Он хоть тип и мутный изначально, но за людей на многое готов. А мне большего и не надо. Мне тогда на все насрать было. Так и зажили. Он рулит, а я живой памятник прошлому и местный всеобщий дедушка. Свадьбу там зарегистрировать или приструнить кого по жизни. Когда очередную зиму перебедовали, по весне соседи у нас объявились. Как раз на месте гарнизона бывшего обосновались. Был такой на юге, помнишь? Ты еще с их главным, как мне потом рассказали, старое знакомство имел. Я, чтоб ты знал, к тем делам с людоловыми отношения вообще не имею», — счел нужным пояснить старик, не дождавшись от меня никакой реакции на упоминание прошлых дел. «Даже людей на защиту бы дал, если бы кто предупредил. Коробовские солдатики нам нужны были, очень нужны, как южный форпост, но да не суть. В общем, завелись у нас по соседству личности странные. Не пашут, не сеют, а по округе рыскают, высматривают да выглядывают. Чего едят, непонятно, но не голодают. Вреда вроде как от них нет, но и пользы особой тоже. Так пару раз заглянули к нам, с Сергеем пообщались, да и разошлись. Но думаю, пусть живут, и у всех свои секреты. Тут и с Белгородом как раз торговляшка наладилась. Не поверишь, на паровозе приехали». «Кто?» – решил уточнить я. «Людоловы», – честно ответил Фоменко. «Бензин привезли, сельхозинвентарь всякий». «Да ты не зыркай!» – неожиданно крикнул он мне в лицо. «Это на словах все такие умные да гордые, а людям жить надо. То ты с чертом задружишься. Не береги больное. Как вспомню, словно дерьма наелся». Получается, родня Михалыча семейный бизнес не оставила. Подумал я, и как-то сами собой вспомнились здоровенная фигура моего бывшего хозяина, драка на потеху толпе, в которой я чудом победил, и Зюзя с куском оторванной плоти в зубах. «Значит, любовь и дружба у вас вышли?» Мне не удалось удержать вертевшееся на языке язвительное замечание. Петрович не обиделся, а очень по-деловому согласился. «Да, именно так и случилось. И давай мораль в сторонку отложим, тем более, что не я окончательное решение принимал. Хотя и одобрял, не скрою. Чайник закипел, разливай». Посудина действительно вовсю плевалась паром. Я быстро насыпал заварку по кружкам, натянул рукав на ладонь, чтобы не обжечься, снял с огня чайник и разлил кипяток. Вкусно запахло травами. Пока производил эти нехитрые манипуляции, исподволя смотрелся. Нет, все по-прежнему. Парочка поодаль смотрит внимательно, почти не моргая. В общем, жизнь понемногу стала налаживаться. Мы им лес, продукты всякие. А они нас тоже не обижали. За лето 9 раз приезжали. Те новые соседи поезд не трогали, даже наоборот. Позволили у себя угольный бункер сделать. А по осени наш товарооборот замер. В назначенный день никто не появился. Радист запросил их поселение, да вот и проболтался. Фоменко дробно со старческим похрипыванием засмеялся. «Есть у нас радиостанция старая, и еще много чего из того, что обычно никому не показывают. Ладно, какая теперь разница? Теперь уже все равно». Короче, не ответил никто. И тут стал я замечать странное за своим бывшим помощником. Торговля, как воздух, нужная, к чертям летит. А он спокойно сидит и в ус не дует. Думаю, как так? Пошел к Сереге, поговорил с ним. А он? История стала меня занимать. А он очень вежливо, сам знаешь, как наш Фролов это умеет, послал меня куда подальше. Мол, сидишь на пенсии, вот и сиди, не путайся под ногами. Крепко я тогда разозлился, да поздно. Утром после нашей беседы он окончательно последних верных мне людей с ключевых постов посмещал и своих поставил. Обозначил, так сказать, чьи теперь в лесу шишки. Людей, рядовых горожан, слава богу, эта тихая возня не коснулась. Думаю, никто ничего толком не понял, кроме тех, кому под зад дали. Но слухи поползли, куда ж без этого. Только он их лихо вывернул наизнанку. Собрал народ и объявил, что покупали мы все по завышенным ценам, и виновные уже наказаны. Ловко, да? Угу. Вот и я думаю, красавец. Лихо всех окрутил. А через неделю поезд тот припожаловал, как по заказу. Помимо всякого нужного добра, цистерну топлива притащили, уголь отборный, настоящий антрацит, даже сахару несколько мешков не забыли. Только теперь это не людоловы были, а наши соседи. Да только народу какая разница? Главное, новый начальник слово сдержал, но и под это дело кабак открылся. Я, признаюсь, торговлю спиртным жестко держал. Боялся, что людишки в разнос пойдут, потому крепкое только по праздникам, да и то в меру. Гнали мужички, конечно, самогон понемногу, куда ж без этого. Только закон действовал полезный, охрана пьяно поймает 3 трудодня штрафа сходу. Повторно за 10 месяцев. Боялись. А тут кабак, вот он, с вывеской. Под запись на трудодни и недорого. Естественно, все сразу за нового царя стали. И пошла плясать губерния. Старик замолчал, переводя дыхание, и я решил высказать свое сомнение. «Вас послушать, вы прямо ровным местом стали. Извините, но не верю. Не отдают власть вот так, запросто». Петрович захихикал. «Надо было перевыборы устроить. С тайным голосованием. И помер бы дедушка внезапно от апоплексического удара табуреткой по затылку. Случается. История массу примеров знает. Поздно, я пока валялся, власть ушла, но совсем. Я же тебе объяснил, сделали из меня свадебного генерала. А я от горя и не против был. Сам все испортил, своими... Над костром показались две пятерни, продемонстрированные мне словно в доказательство. Руками. Но мысль я твою понял, верно подметил. Я не из тех, кто вот так просто лапки кверху поднимает. Своих людей я смог по старой памяти попристраивать на хорошие места и потихоньку начал собственные запасы создавать. Поначалу и сам не знал зачем. Просто как хомячок на черный день таскал. Семенной фонд, топливо, оружие с патронами понемногу, помалу, но курочка по зернышку. Склады оборудовали по-тихому, мастерскую, несколько машин восстановить удалось». Затем осень настала, и меня вежливо попросили подготовить к зиме городишко наш. Фролов ведь не хозяйственник, в отличие от меня, но мозги имеет хорошие. Понимал он, что провалит зимовку, опыта не хватит все по уму сделать. Согласился. Почти до холодов носился, как угорел, и только не сам, а с его подручными. Я командую, они учатся. А со стороны это выглядело, как будто работает группа товарищей совещательным образом. Размазывал он мой авторитет так, и смену заодно готовил. Двоих зайцев одним ударом ухитрился Сереженька пристукнуть. Ладно, пусть его. Не для зама своего бывшего, для людей старался. Дрова, сено, ремонт коровников с птичниками. Рутина всякая. Одного мха знаешь, сколько нужно, чтобы все щели проконопатить? Нет, честно признался я, в деревянном зодчестве не силен. Много. Авторитетно заявил Фоменко и взял кружку. «А его еще найти, собрать, подготовить нужно. И таких хлопот, эх, воз и маленькая тележка». Я последовал его примеру и с наслаждением отхлебнул густоватый терпкий напиток. «А потом?» «Началось самое интересное», — сходу подхватил мою фразу Петрович. «Гости приехали в количестве 130 душ с хвостиком». «Соседи бывшие к нам перебрались. Те непонятные. Вот тогда их впервые и увидел». Стало совсем интересно. «Ну?» – нетерпеливо попытался я подтолкнуть рассказчика к продолжению. Против ожидания старик не стал отделываться стандартной поговоркой «ни нукай, ни запряг», а лишь улыбнулся. Вот только в отблесках костерка его улыбка больше всего смахивала на звериный оскал. Я аж вздрогнул. «Военные, матерые, по повадкам видно. Со всем багажом прибыли, стрелковое оружие всех мастей, минометы, амуниция всякая, несколько грузовиков с легковушками. Меня специально на дальние хутора в тот день отправили, чтобы под ногами не крутился, и вдруг чего лишнего не ляпнул по старческому слабоумию. Когда вернулся, они уже расквартировались по городу. Обратно не отыграешь». С ними очередную зиму и встретили. Я призадумался. Названное Петровичем число по нынешним меркам впечатляло. Практически армия. Но откуда? Что они ели, пока в бывшем Коробовском гарнизоне отирались? Такую ораву нахлебников прокормить сложно даже крупному поселению, а за год сельское хозяйство не наладишь. Зачем в Фоминск перебрались? Все эти вопросы держать в себе не стал, озвучил. «Умный, хвалю!» Как-то очень небрежно, чуть свысока, выразил свое одобрение Фоменко. «Правильно спрашиваешь. А просто все. Сереженька позвал. Он, поганец, оказывается, давно по своим каналам связь со всякими вооруженными формированиями поддерживал. Комитетчики они такие, со всеми дружить умеют. Вот и выдернул откуда-то с юга осколок армии, не перемолотый в жерновах реальности. Единомышленников себе нашел». «Надо признать, не бандиты, дисциплина там, ого-го!» «Армия? Откуда? Я за всю дорогу ни разу про них, кроме воспоминаний, не слышал ничего». Старик отхлебнул из кружки, пожевал губами. «Верю, что не слышал. Я тоже думал, что они растворились среди выживших. Кормить-то их стало некому, а на свой кошт брать такую прорву народу у новоявленных богатеев селенок маловато». Проще небольшую банду из верных отморозков иметь, и подешевле. Но кое-где, оказывается, отряды служивых остались. В диких гусей переквалифицировались. По-простому наемников. Когда с властью Фролов освоился, твердую почву под ногами почуял, решил свои позиции укрепить. Ну, в город сразу своих новых друзей потащил, перестраховался. Подальше поселил, а заодно железную дорогу под контроль взял. И харчами он же их снабдил, да и сейчас снабжает. Изначально излишки на дрезине перевез, пока я после инфаркта отлеживался. Потом на постоянной основе харчи гонял под видом торговых операций. А те без дела не сидели. За прошлое лето они Людоловское поселение вышибли, паровоз захватили, думаю, и окрестные фортики под себя подмяли. К зиме вот в город перебрались. Но зачем? Не мог понять я. Фоменко посмотрел на меня с жалостью, как на законченного дурачка. После вздохнул по-отечески. «Даю подсказки. Есть, назовем для удобства, страна с неплохим потенциалом и довольно развитым производством. Форма правления – процвещенная монархия. Внешние враги в настоящий момент отсутствуют. Ресурсы приличные. Что я забыл?» Внимательный взгляд, не моргая, испытующе смотрел мне в лицо. «Армию», – со стыдом прошипел я, поражаясь собственной тупости. «Правильно. Но если нет внешнего агрессора, то значит...» Как на уроке давал закончить фразу Петрович. «Значит, государство само нападет для расширения территории и усиления сфер влияния. Сильные пожирают слабых». «Садись, пять!» – оценил мои ответы старик. «У нас ополчение, конечно, крепкое, однако регуляров не было. Вот Сережа их и привел со стороны. За зиму они наших местных мужиков кое в чем поднатаскали, с десяток недоросли даже к себе приняли». Что-то не сходилось в описанной ситуации, и я сразу понял, что... «А Фролов переворота не боится? Путча, как в Африке любили делать». «Нет», – удивил меня Фоменко, – «не боится. Не исключают, конечно, такой вариант, но... нет. Он у нас многоходовочник. И, думаю, к такому развитию событий давно готов. Наверняка есть чем ответить. Там дело в другом. Я общался с бойцами из варягов, как их у нас окрестили. Они идейные, представляешь? Мечтают о крепком государстве, где все будет понятно и привычно. Кому положено сверху, остальным снизу. Как у нас в России раньше, помнишь?» «Я с Украины». «Один хрен», – отмахнулся Петрович. «Это для простых недоумков. Все вокруг враги, которые кушать не могут, так мечтают нагадить. Скрепы наши все, и можем повторить. В том же Куршевеле или Ницце. Хозяева между собой без камеры, трибун, ручкаться не гнушались при встрече, поверь. Да и детишки их в одни и те же частные школы в Англии ходили, на одних уроках сидели. Наверху все просто. Основной смысл – место свое удержать и обезопасить, по возможности навсегда. Ну и родню тепло пристроить. Государство – понятие растяжимое, конечно, но по сути своей пирамида. Это как среда обитания с хищниками и дичью. Что-то вроде муравейника с его королевой, солдатами и рабочими. Кто повыше, тому и шоколаднее. Потому и мечтают Сережины вояки голову удачно прислонить, чтобы как раньше все стало. Занять место подле трона и поплевывать вниз на холопов. Фролов наш это вполне может им дать. Очень он мне сейчас последнего президента нашего напоминать стал. И повадками, и прищуром. Власть в голову ударила, первым после Бога себя почувствовал. Новую старую элиту создает прямо как по методичке. Себе опору и защиту. Он их пряниками обеспечит, а они стойли станут держать и оберегать свое место у солнышка. Ничего нового. Сам так жил. Поверь, система крайне надежная и обкатанная. Только вот для таких планов жизненного пространства маловато у нас. Расширять его надо. Чем они и занимаются. По весне всех негров махом в граждане обратили. В трудовых отрядах 90% под амнистию подвели. И отправили весь этот новообразовавшийся табор на юг. От бывшего гарнизона до поселка мародеров. И старших над колонистами подобрали. Гнид редких. Даже не знал, что такие у нас водятся. Преданные новой власти, как собаки. Куют победу заранее. Ведь крепкий тыл – половина успеха в военном деле. И про север наши Наполеоны не забыли, тоже посматривают с аппетитом». «Знаю», — уныло согласился я, вспоминая поселок Ольги. «Мор разносят. Только не понимая, как они с заразой бороться собрались. Вакцины у них вагон, что ли? Без людей от земли толку мало». «В смысле?» – вскинулся Фоменко. «Поподробнее давай». В сжатом виде изложил историю, услышанную от Ольги. Упомянул и про купцов, и про беженцев, по итогу оказавшихся одной командой. Старик словно потух. Сгорбился, съежился, опустил голову. «Это не мор», – глухо ответил он. «Это яд. Не знал, что до этого дойдет». «Какой яд?» – не понял я. Петрович не ответил, лишь плотнее сжал кружку в руках. «Какой яд?» – чувствуя, что сейчас узнаю что-то страшное, сокровенное, вскричал я. За соседним костром напряглись. «Фролов, когда эпидемия только началась», – глухо начал старик, – входил в группу по эвакуации разного комитетского добра. Часть его, как ты понимаешь, в тогдашней неразберихе к Сергеевым рукам прилипла, в том числе и специальные яды. Он мне рассказывал как-то вечером за бутылочкой коньячку, давно, когда мы еще немного верили друг другу. Имелся в каждом управлении сейфик с такой пакостью на хранении. О нем мало кто знал, еще меньше видела, открывали совсем уж единицы. За пару лет до мора распоряжение пришло на местах хранилище устроить, а до этого всю эту химию централизованно держали в спецлабораториях. Наверное, для удобства так сделали, кого надо зачищать, не таская каждый раз эту погонь по стране или по какой иной причине. Уже не важно. В общем, у Сереженьки много чего осело. Яд, про который ты упомянул, на основе далекой производной рицина изобрели после Второй мировой для отравления питьевых источников на оккупированных территориях с учетом опыта партизанской войны. Механизм простой, люди водичку пьют и травятся, а умирать начинают через несколько дней. Насколько помню, задержка от 3 до 7 суток до начала действия этой дряни. Так задумано, чтобы все успели к колодцу сходить, и на агента сразу не подумали. А если части на марше запасы пополнили? Ищи свищи потом, почему солдаты дохнут, словно мухи в хрен знает скольких километрах от зараженного источника. Симптомы, как у чумы или холеры, как правило, специально сделали для деморализации вражеских войск. Точно не знаю, но думаю, с мором спутать легко. Да и как ты опознаешь точно? Те, кто симптомы эпидемии видел, уже ничего не расскажут. Никому и никогда. Срок распада до месяца. Там кристаллы такие, плохо растворяемые. После колодец опять нормальный. Меня словно током ударило. Так это все ложь, и смерть Ольги, и смерть Бублика всего лишь часть чьей-то жажды власти. А я голову ломал, почему цыганистая баба живее всех живых. Гадал, как ее со спутником так спокойно пустили в город. Вот тебе, Витенька, и ответы. Как всегда простые, но с длинным путем к истине. И как всегда, по всей морде наотмашь. В выступлении смешном с яростью заорал я: «Какие же вы все!» Меня скрутили быстро подбежавшие охранники, один из них зажал заскорузлой ладонью рот. «Не кричи, детей разбудишь», — спокойно попросил Петрович и отдал команду отпустить, увидев, что мои вопли сменились потоком слез. От бессилия плакал, от боли в душе. Накатило ощущение безнадеги и апатии. «Успокоился», — не повышая голос, уточнил старик. Я кивнул. «Тогда дальше слушай». Но слушать не хотелось. Хотелось знать. «Погодите, а вы пользовались этим ядом?» «Нет», – быстро ответил Фоменко и чуть-чуть, самую малость, отвернул голову. «Врет», – стало понятно мне. «Знает, о чем говорит, потому и описывает так уверенно. Но всего этого я вслух не сказал, сделав вид, что вполне удовлетворен услышанным». «Интересное у нас с тобой знакомство получается», – неожиданно сменил тему теперь уже бывший хозяин города. «Как не встретимся, дело посиделками заканчивается. Я улыбнулся краем рта, делая вид, что оценил его попытку разрядить сложившуюся обстановку. «Да, только в тот раз я в отряды угодил, а в этот наоборот, вы меня освободили. Вот такой вот фортель судьбы». «И не говори». Как показалось, в какой-то степени обрадованно поддержал мое уточнение старик. «Жизнь, она разная. Когда задом, когда бочком, изредка передком. Вода в чайнике еще есть?» Я поднял давно остывшую посудину, покачал из стороны в сторону, наполовину полон или наполовину пуст, как посмотреть. Однако эта риторическая фраза в нашем случае имела самое простое решение. На чай хватит, а дальше неважно. Подбросил пару найденных тут же веток в почти погасший костер и водрузил чайник над разогревающим огнем. А местечко-то подготовлено заранее, вон и ветки заботливо уложены, и за чаем никто не бегал. Опять меня играют в темную. Дальше что было? Дальше? Дальше наступила весна, и все зашевелились. Народ к посевной готовится. Пришло и к войне. «Войне с кем?» – уточнил я. «Да ни с кем, по большому счету. Банальный захват территорий намечен. Даже план кампании составили за зиму. Простенький и понятный. На север двинут, точнее уже двинули. Думаю, километров на 200, не больше. Потом станут базы создавать, силы копить для дальнейшей экспансии. Рабочих опять же в трудовые отряды с захваченных земель загонят. Потом по другим хуторам расселят, перемешав с местными для ассимиляции. Тот поселок потравленный яркий тому пример. Видимо, крупный был. Не рискнули открыто подминать. Теперь трупы закопают, гарнизон там устроят небольшой, крестьян привезут. Заодно и дорогу под контроль возьмут, а следом и торговлюшку по ней. Поверь, у них бы все получилось, если бы не...» Я внимательно всмотрелся в старика, однако его лицо не выражало никаких эмоций. Интересно, важничает или правду говорит? Скорее, правду. Не зря же зарево над городом появилось после нашего отъезда. Неужели подпалил свое детище? А вот возьму, да и спрошу. Что вы этим хотите сказать? Петрович неопределенно хмыкнул, поежился. Знаешь, я уже старый и немного по-другому смотрю на жизнь. Грехи в уме перебираю, готовлюсь к ответу. И не хочу еще один брать на душу. Страшный. Грех бездействия. Потому когда прознал пару недель назад от верных людей про то, что несколько групп отправились на разведку, решил помешать Сережиным планам. Не хочу я крови, смертей, горя. Хочешь – верь, хочешь – нет. Но вот так я пытаюсь хоть что-то из своей пестрой биографии замолить. Потому и решил увести самых преданных за собой из Фоминска на юг к людям. В Белгород или еще куда. Активизировал подготовку. Тихо, осмотрительно. Теперь излишки спрятать сложнее, каждое зернышко на счету, но ничего, справляюсь. На эту ночь уход наметили. Баб, детишек, всех сюда перевезли заранее. Тебя забрали, догадался уже, зачем я тогда пришел? Еще б не догадаться. Кивнул. Спас ты меня своим рассказом, Витя. Важно мне было с тобой поговорить, узнать. Так что теперь квиты, продолжил Фоменко. А мы, уходя, подарочки оставили, подпалили автомастерские, гаражи с восстановленным транспортом, склады НЗ и мой дом. Там теперь у них штаб с канцелярией и архивом. Дедушку во флигелек отселили. Даже если только половина сгорит, уже победа. На пару лет как минимум оттянем войну. Не до сражений им станет, поверь, я нашу экономику и что на чем завязано, как свои пять пальцев знаю». «Но ведь в городе полно людей, они причем? Огонь ведь не выбирает, какой дом палить, а какой нет. Ему по барабану перекинется на избы, что тогда?» «Заварку рассыпь», — словно не слыша моей пламенной речи, произнес старик. «Чайник выкипает». Первым желанием стало швырнуть этот чайник вместе с его содержимым в лицо, но я сдержался. Выплеснул остатки из кружек в предрассветной сумерке и заварил напиток по новой. Фоменко молчал, наблюдая за моими действиями. «Вась!» – позвал он охранника. «Дай куртку какую-нибудь, озяб я». Получив требуемое, мужчина просто снял верхнюю одежду с себя и передал старику. Петрович накинул ее на плечи и наконец-то обратился ко мне. «Пей горячее, трясешься весь». И только тогда я обратил внимание на то, что жутко замерз. Схватил кружку, обжигаясь, выпил до половины. Приятное тепло потекло по телу. «Люди, говоришь, ничего с ними не случится. Я учения по противопожарной обороне постоянно проводил, доводя навыки до совершенства. Город-то деревянный, а значит, пожароопасность высшей категории. Если последние мозги не пропили, дома защитят. Не переживай. Разве что пару крыш слегка прихватит. Да и то по мелочи. И переходим к самому главному». Задумчиво уставившись на огонь, Фоменко сделал несколько глотков отвара, выдыхая в ночную прохладу облачка пара. «Главному», — повторил он, — «я тебе зачем все это рассказывал? Ты уйдешь отсюда, думаю, как можно дальше, если не полный идиот. Вот и расскажи всем встречным, какая тут комарилья обосновалась. Предупреди, нагать им. Да, мелковато получится, но хоть так. Как рассветет, я тебе, как обещал, выдам того сего, потом вывезем подальше, извини, с завязанными глазами, и сами уедем. Не по пути нам с этими милитаристами». Петрович сплюнул в костер. «Не по пути». «Вопросы есть?» «Есть», — честно признался я, — «и много». «Задавай», — буднично согласился старик. «Отвечу». «С чего начать?» В голове проносилась уйма мыслей, и ни одна не хотела задерживаться. Эх, мне бы обдумать услышанное, да по полочкам разложить. Так кто же мне даст столько времени? Ладно, начну с простого, а там слово за слово. «Почему Фролов раньше вас не скинул? Зачем терпел? Нелогично как-то». «Не знал, что такое власть», — совершенно серьезно ответил Фоменко. «Он ведь никогда первым не был. Да, чины подчиненных имел, но первым никогда. До определенного момента его все устраивало. Город развивался, он свою паучью работу делал, чувствовал себя на своем месте нужным. Я его именно потому и преемником сделал. За адекватность и управляемость. Думал обучить правильно. Но ошибся, не просчитал. Когда он только попробовал повелевать по-настоящему, во вкус вошел сразу, с вершин вниз глянул. Скажу избито, но точно. Власть – самый сильный наркотик. К ней привыкаешь, начинаешь мыслить глобально, считаешь себя избранным. Нет человека, который об этом не мечтает. Просто одни дозы не увеличивают, а другие меры не знают». «Еще что? Какие подлянки от прибывших вояк можно ждать?» Этот вопрос Петровича озадачил, он долго жевал губами, обдумывая ответ. «Сложно сказать. Скорее всего, перережут все торговые пути на юг, до каких дотянутся. Попытаются замкнуть товарооборот на себе. Численное увеличение армии, естественно. Введение трудовой повинности, обесценивание труда дня как денежной единицы. Лозунги и лекции на тему «Мы в кольце врагов». Возможно, попытаются выпустить местные деньги, но это вряд ли. Слишком опасный ход. Я на него так и не решился. И мелкие локальные конфликты в стратегических точках, само собой, по всей науке. Такие, чтобы люди новую власть за счастье принимали. «Перегибаете, вы сами же говорили, кабак на всю катушку работает. Какая среди спивающегося народа трудовая повинность?» «Кабак закрыть можно, а за пьянку в трудовые лагеря отправлять без суда и следствия. Это временная мера, так, люмпен порадовать. Поверь, по нужде гайки закрутят, а как обосновать найдут. Сначала на 3 оборота до визга, а потом слегка ослабят. Так, на полшишечки. И все будут счастливы. И все поверят в заботу о народе и в то, что Сереженька ночей не спит, а Фоминске думает. А на крайний случай найти пару злых бояр и для удовольствия публики повесить всегда можно. Вот так». «Ну, допустим. А кто командир этих солдат удачи?» «Майор бывший. Жесткий мужик. Из таких гвозди ковать можно, но тоже первый лишь по необходимости. Ему жизнь с приказом сверху понятнее, что ли? Эдакий батяня-комбат, да, именно так. Слуга царю, отец солдатам. Вот он себе царя и нашел. Хорош трындеть. который раз за эту ночь сменил тему Фоменко. «Светает уже. Пошли в форт, получишь обещанное, да и поедешь». Он, кряхтя и опираясь на свою палку, встал и на негнущихся, явно затекших от долгого сидения ногах, побрел к теперь уже видимым воротам. Охрана тоже встала. Я наконец-то осмотрелся. Мы находились на окраине бывшего сада, уходящего правильными рядами деревьев вдаль. Перед ним простиралось поросшее свежей весенней травой поле с еле заметными следами колеи. Из-за горизонта медленно, величаво выползало солнце. Красиво. «Ты идешь?» Сварливый окрик вернул меня в этот мир, не дав насладиться зрелищем. Не став отвечать, покорно затрусил за всеми мимо припаркованной на ночь газели. Вот и фортик. Маленький, с высоким, 3,5 метра округлым, без прямых углов чистоколом, с вышкой, на которой расположился кто-то худой, вертлявый, крыш домов почти не видно. Вошли в ворота, где нас встретил вооруженный бородатый мужик средних лет и пара незнакомцев, стоящих на помосте, идущем вдоль всего чистокола. Один из них кивнул в мою сторону. Петрович ему ответил: «Наш человек, в некотором роде. Там ему должны были припас собрать и ружьишко спроворить. Готово?» Вопрошавший, по-прежнему не говоря ни слова, спрыгнул на землю, совершенно не обратив внимания на добротные ступеньки, расположенные поблизости, и побежал в неприметный сарайчик. Ворота захлопнулись, бородатый, кряхтя, с натугой приладил запорный брус. Мышеловка. Прыгун вернулся сразу. В одной руке он держал вещмешок, в другой – двустволку. Замер. «Чего ждешь?» – недовольно рыкнул Фоменко. «Отдавай, не бойся!» Только тогда оружие и припасы перекочевали в мои руки. Стало легче. Открывать заплечник не стал, потом посмотрю. Все равно больше, чем дали, не выцыганю. Однако спросил: «А карта и бинокль лишние у вас не найдутся?» Петрович поморщился. Видимо, по своей барской привычке он по-прежнему ждал так и не высказанные мною слова благодарности, а не новых хотелок. «Ну, извини, старичок, что налегаю, мне по-другому никак». «Карта должна в сидоре лежать», – не скрывая недовольства, буркнул он. «А оптики нет, перебьешься как-нибудь». «Ну, нет и нет, выбирать особо не приходится, а за план земель окрестных спасибо». Не выдержав, распустил завязки суконной торбы, наскоро покопался, не забыв, впрочем, отметить патроны и что-то вкусное, завернутое в чистую холстину, и достал самое ценное в моем аховом положении – сокровище. Обычный печатный лист примерно формата А2 из плохой бумаги. Ничего, мне и такого хватит. Наблюдавший за моими действиями Фоменко, чуть усмехнувшись, уточнил: «Когда вывезут отсюда, так и быть, покажет тебе водила точку для привязки, чтобы с дуру не забрел куда не надо. Эй, где он, кстати?» Снова тот же неразговорчивый мужик побежал в сарай, однако вернулся не сам, а с другим заспанным дядькой 50. «Бери чё пожрать на троих и отвези его», – кивок в мою сторону. «Куда говорили? После покажешь ему на карте то место. Затем назад. Выезжать скоро. И про глаза не забудьте, вдруг в плен ухитрится попасть. Разболтает еще». «Угу», – невнятно бросил не до конца проснувшийся водитель и дисциплинированно направился к воротам. Фоменко повернулся к лишившемуся по его воле куртки охраннику, вернул ему одежду и скомандовал: «С ними поедешь. Потом отоспишься в дороге, сейчас некогда. Сбегай за харчами». Вася недовольно, но не посмев открыть рот, направился вглубь фортика, а я наконец осмотрелся. Тесно здесь, несколько исп, 3 грузовика, прямо на улице разные ящики, мешки, свертки, бочки. Все подготовлено к быстрой загрузке, а часть уже покоилась в кузовах. Ни огородов, ни палисадников. Внешние стены почти впритык к жилью стоят. Максимум на 2-3 семей поселения, а их тут втиснуто. Пока глазел, посланец на кухне успел вернуться с небольшой котомкой в руках и теперь тихо топтался рядом, не решаясь заговорить. Да, в строгости тут Петрович всех держит, словно собачек в цирке. «Езжайте, чё стоять?» Неожиданно сухо попрощался со мной Фоменко, а после развернулся и заковылял в сторону жилых домов, походя отдавая приказы. «Будите всех!» «Полчаса на сборы и погрузку. Завтрак в дороге». «Пошли», – тронул меня за плечо Василий. «Некогда».